17 декабря, понедельник. К утру резко похолодало. «Боря, надень дубленку», — озабоченно предупредила Лизочка. Борис кивнул, улыбнулся. Глазки у жены после сна были припухшими, она походила на пушистую кошечку. «И не забудь узнать про фирму для Кости». «Не забуду», — он снова улыбнулся. Недавно Лизу постригли совсем коротко, и сейчас непослушные волосы выбивались неровными умилительными прядями. Ему хорошо с Лизой. Ему едва ли было бы лучше с кем-то другим. Сначала он не обратил внимания на новую секретаршу. То есть заметил, конечно, что в приемной появилась незнакомая девица, но едва ли узнал бы ее, встретив на улице. Все изменилось, когда новая секретарша впервые принесла ему бумаги на подпись. Девчонка смотрела на него с радостным обожанием и немного со страхом, и ему от ее глупого страха сделалось весело. Он не сказал тогда ни одного лишнего слова, но между ними сразу словно установилась невидимая связь. И потом, встречая ее в секретариате или просто в коридорах, Борис чувствовал, как наполняется радостью. А еще видел, как Лиза вспыхивает от этих мимолетных встреч. И то время, когда ничего еще не было сказано, казалось ему самым счастливым в его жизни. Нет, он не прав. Самое счастливое время теперь, когда она сидит напротив него со спутанными волосами. Борис достал из шкафа дубленку, бросил на стул в прихожей. Дубленка слабо пахла каким-то средством от моли. Запах не был неприятным, но раздражал. «Я пошел, Лизочка». Борис поцеловал жену раз, а потом еще. В машине было холодно, он сразу включил печку. Медленно миновал шлагбаум, как обычно повернул направо и неожиданно прижал машину к тротуару. Машин на тихой улице было мало, пешеходов тоже. Подметая снег, по тротуару проехал трактор. В нарушение всех правил Борис задним ходом проехал несколько метров. Теперь шлагбаум был впереди, и входящих во двор было отлично видно. Раньше он никогда не нарушал правила. Сестра, глядя на его манипуляции, зло фыркнула бы, а Лиза посмотрела бы грустно и укоризненно. Борис мысленно перебрал все намеченные на сегодня дела. Слава богу, никаких встреч не было запланировано, а все остальное подождет. С лопатами в руках мимо прошли два дворника-азиата. Парни были молодые, они весело смеялись. Молодая женщина прокатила коляску с младенцем. Ветер дул женщине в лицо, и она немного отворачивалась. Свернула к шлагбауму домработница Оксана. Лиза иногда на нее жаловалась, но менять девушку почему-то не хотела. Совсем в другой жизни им с Олей казалось невероятным иметь домработницу. Они тогда даже памперсы старались покупать подешевле. Тяжелое было время, а вспоминалось как светлое. Борис редко вспоминал первую жену, а сейчас почему-то вспомнил. Он ждал появления машины жены, но Лиза пешком вышла из-за шлагбаума. Он забыл, Лиза говорила, что отогнала машину в автосервис. Жена в светлой шубке с накинутым на голову капюшоном повернула от шлагбаума в противоположную от него сторону. Она шла не быстро и немедленно, не оглядываясь. Он вышел из машины, стараясь не приближаться, пошел следом. Если она обернется, не сможет его не заметить. Лиза не обернулась. Повернула направо, перешла улицу. Ветер был сильный, холодный, жена прижимала рукой капюшон. Борис поднял воротник дубленки, поежился. Лиза свернула к торговому центру. Здесь прохожих было больше, Борис рискнул сократить дистанцию. Жена скрылась за стеклянной дверной вертушкой, через несколько секунд он тоже вошел в теплоту торгового центра. Боялся потерять жену, но увидел ее почти сразу. Лиза стояла у расположенного у стены банкомата и снимала наличные. Капюшон с головы она откинула. Утренней небрежности в волосах не было, прическа казалась безупречной. В такси Семен ее обнял. Наташа недовольно отодвинулась, покосилась на сидевшего впереди водителя. Семен тоже посмотрел водителю в затылок, вздохнул и опустил руку. «Сиди дома, я вечером за тобой приеду». «Ладно». Утренние пробки еще не набрали силу, до ее дома они доехали быстро. У машины Семен ее опять обнял и крепко, с удовольствием поцеловал. Если Ксюша смотрит сейчас в окно, придется что-то объяснять. Наташа себе не могла объяснить прошедшие двое суток. Родная квартира показалась чужой. Наташа отдернула занавески, постояла у окна. Потом сняла с мольберта холст букетом и поставила чистый. Она напишет «Утренний лес». Влажную от росы траву, узкую дорожку между густых листьев. Наташа выпила кофе, приготовила краски. Позвонили в дверь. «Ксюша», — с веселой тоской подумала Наташа, «видела меня в окно и теперь потребует отчета». Но за дверью вместо подруги-соседки стояла бывшая жена Виктора, Лариса. Шуба на ней была, как и в первый раз, коричневая. «Здравствуйте», — грустно улыбнулась Лариса. «Я не сразу узнала вас у Сенечки». «У Сенечки?» — она на Наташу даже не посмотрела. «Я вас не отвлекаю?» — забеспокоилась Лариса. «Нет». Наташа отступила, давая гостю войти. «Меня зовут Лариса». «Наталья». Лариса была лет на 5 старше Наташи. Наташа когда-то читала, что люди безошибочно угадывают возраст, близкий к своему. Еще безошибочно угадывают возраст, близкий к возрасту своих детей. Но у Наташи детей не было. Наташа, прикрыв дверь в комнату-мастерскую, провела гостя в другую комнату. Ксюша обычно сразу шла на кухню. Наташа на жилище Ларисы оглядела бегло, но внимательно. Опустилась в кресло, повертела в руках статуэтку тигра. Ее Наташа привезла из Таиланда, куда однажды ездила отдыхать. «Как же так случилось с Витей?» Лариса поставила статуэтку на место и подняла на Наташу глаза. Глаза быстро наполнялись слезами. «Я почти ничего не знаю», — Наташа села в соседнее кресло. «Я и Виктора почти не знала». «А с Сеней?» «С Семёном мы познакомились потом, совсем недавно». «У Сени сложный характер», — гостья погладила тигра пальцем. «Но Витя он любил. Витя говорил, что он заменил ему отца. Между ними было 10 лет разницы». Слез в Ларисиных глазах больше не было. Наверное, минуту назад они Наташе просто померещились. «Мы с Витей были очень молодые, когда поженились. Поссорились, разошлись. Я его с женщинами ни разу не видела», — безошибочно угадав, что интересует Ларису, сказала Наташа. «Я знаю», — кивнула гостья. «Он любил меня, а я любила его». Наташа ей не верила. «Что Сеня собирается делать с квартирой?» — помолчав, быстро спросила Лариса. «Не знаю». Гостья покусала губы. Кажется, этот вопрос ее тоже очень интересовал. Еще Наташе показалось, что Лариса ждала сочувствия. Поссорились, разошлись, и теперь у нее нет никаких прав на имущество бывшего мужа. «Хотите чаю?» — предложила Наташа. Мама учила, что предлагать еду не нужно, а нужно сразу подавать на стол, чтобы не ставить гостей в неловкое положение. Лариса покачала головой. «Нет». Витя Сене подражал, бороду стал носить, а в медицинском учиться не смог, не выносил крови. «Пейзаж нужно обязательно сделать утренний, с прибивающимся сквозь листья солнцем. Когда у них мама болела, Витя один за ней ухаживал, Сеня ни разу не приехал». Наконец Лариса поднялась, помедлила. «Я запишу на всякий случай ваш телефон». «Да-да», — кивнула Наташа, — «конечно». Она заперла за гостьей дверь. Соседская дверь мягко хлопнула почти сразу. Наташа взялась за кисти и принялась ждать вечера. Осадок от разговора остался неприятный, и она старалась его не замечать. Лиза убрала пачку денег в кошелек, а его положила в сумку. Борис Александрович прижался к стене, жалея, что не может с ней слиться. Между ним и Лизой проходили посетители, но их было немного. Жена быстро пошла к эскалатору, Борис двинулся за ней. На втором этаже он Лизу потерял. Когда подбежал к эскалатору, ведущему на третий этаж, жены не было ни на ленте, ни где-то рядом. Торговый центр был практически пуст. Он медленно пошел по коридору, заглядывая за стеклянные витрины. Коридор поворачивал, петлял. Борис старался отслеживать повороты. Лизы на этаже не было. Подойдя к эскалатору, он поднялся еще на один этаж. Здесь народу было больше. Небольшое кафе, стойка и несколько столиков, огражденные низким деревянным заборчиком, привлекало посетителей, почти все столики были заняты. Лизу он увидел не сразу. Пушистую шубку жена бросила на стул рядом с собой. Она сидела спиной к Борису напротив черноволосого парня лет 35. Не похоже, что парень был очень рад встрече с Лизой. Он обреченно слушал, как Лиза что-то говорит, наклонившись через стол. Наконец Лиза взяла в руки сумку, Борис переместился в сторону, чтобы лучше видеть жену, стал в полоборота к ближайшей витрине. Черноволосый Лизин собеседник на окружающих внимания не обращал. Лиза тоже не смотрела по сторонам. Она достала из сумки деньги, протянула парню, быстро поднялась и потянулась к шубе. Борис шагнул за витрину, а когда снова выглянул, жены уже не увидел. Парень в одиночестве допивал что-то из высокого стакана. Борис спустился по одному эскалатору, потом по другому, достал телефон и позвонил жене. «Чем занимаешься?» — ласково спросил он, и тут увидел Лизу. Жена медленно шла от торгового центра, прижимая телефон к уху. «Я была права», — засмеялась Лиза. «Мой знакомый попросил денег». «Я дала. Ты не возражаешь?» Минуту назад Борису было так хорошо от того, что Лиза его не обманывает, что парень ей не любовник, что хотелось догнать ее и расцеловать прямо на улице. Он и догнал бы, если бы мог признаться, что так отвратительно за ней следил. Сразу стало противно. Борис мог поклясться, что молодой человек ничего не просил у его жены, а все было как раз наоборот. «Сейчас домой иду», — говорила Лиза. Она посмотрела по сторонам, перешла улицу. «Погода мерзкая, ветер». «Не озябни», — посочувствовал Борис. Жена повернула за угол, он перестал ее видеть. «Вечером расскажешь мне, что за знакомый такой у тебя, который денег выпрашивает». «Он не выпрашивает, а просит», — укоризненно поправила Лиза. «Это разные вещи». Борис достиг поворота, снова увидел впереди жену. «А кто он такой, я и сейчас могу рассказать. Работал водителем у нашего мэра». Лиза раньше работала в мэрии Волжского городка. Она и сама это рассказывала, и в личном листке отдела кадров было записано. Борис ознакомился с ее документами перед тем, как сделать ей предложение. «Я его год назад случайно в метро встретила, уже в Москве. Здесь он тоже водителем работает?» «Понятия не имею, не спросила. Но вообще-то у него юридическое образование». Лиза дошла до шлагбаума и повернула к дому. Ехать на работу уже не хотелось, но он поехал в офис и, как обычно, задержался допоздна. Ему и дома какое-то время пришлось посидеть над срочными бумагами. Лиза уже спала. Он понимал, что поступает отвратительно, но не удержался. Достал телефон жены и заглянул в ее банковский счет. Пароль он знал, он постоянно переводил деньги на ее банковскую карту, и Лиза часто при нем проверяла свой счет. Она нажимала на сенсорные клавиши, и Борис запомнил пароль. Тем более, что тот был исключительно простой — дата ее рождения. Тыкать в экран ему было стыдно. Он мог спросить у Лизы, какую сумму она одолжила своему знакомому, а узнавал это таким некрасивым способом. Лиза сняла сегодня 50 тысяч. В кошельке оставались только несколько тысячных купюр. Но не это было главное. Оказалось, что у жены имеется еще один счет, а на нем лежит крупная сумма денег. Даже для него крупная, а для девушки из провинции — почти заоблачная. Настроение с самого утра было мерзким. Обычно Антонина не позволяла себе обращать внимание на собственное настроение. Вставала и начинала работать. Но сегодня, даже занимаясь со студентами, не могла отделаться от тягучей тревоги. То, что брата было жалко до смерти, являлось половиной беды. Больше мучило предчувствие непонятной, незримой надвигающейся опасности. Такое с ней было лишь однажды. Много лет назад молодая Антонина, стоя в набитом вагоне метро, ловила себя на мысли, что ехать в университет ей не хочется, тянет немедленно вернуться домой. Она не вернулась, конечно. Она явилась домой вечером и нашла на полу мертвую маму. Потом врачи говорили, что сделать ничего было нельзя. Даже если бы Антонина была дома и немедленно вызвала скорую, спасти маму возможности не было. Смерть была неожиданной и почти мгновенной. Тромб. «Не клич беду», — приказала себе сегодняшняя, умудренная жизненным опытом Антонина. А вторую половину поговорки про то, что беда придет сама, говорить не стала. Поостереглась. Тянула немедленно позвонить брату, но Антонина с собой справилась. Людям надо нести добро, делиться психозом — последнее дело. Про взятые у брата Семена книги она вспомнила только, когда обнаружила их в сумке, собираясь на работу. Повертела книги в руках и сунула под мышку. Когда запирала дверь, книги выпали, и из одной вывалилась фотография, старая, черно-белая. Видимо, фото служило закладкой. На фотографии молодая женщина улыбалась в объектив. Фото Антонина сунула в сумку, а книжки оставила на окне первого этажа подъезда. Найдутся желающие — возьмут, не найдутся — уборщица выбросит. То есть уборщик. Подъезд мыл молоденький парнишка-таджик. Парень был улыбчивый, веселый, но Антонина очень его жалела. Молодежь должна учиться, а не подъезды мыть. С утра у нее были две лекции, Антонина их прочитала, заглянула на кафедру и отправилась домой, думая, чем занять вечер. В кафе у метро она зашла не потому, что проголодалась, а просто, чтобы убить время. Пока ждала заказанный куриный шашлык, вспомнила про фотографию. Достала ее из сумки и вгляделась в лицо незнакомой женщины. Красавицей она не была, и короткая стрижка с закрывающей лоб челкой ей не шла, но определенное очарование в лице было. Антонина сунула фото назад в сумку. Надо позвонить Семену, сказать про фотографию, но у доктора сейчас наверняка прием, и едва ли он ответит. «Поеду и суну под дверь Виктора», — решила Антонина. «Все равно делать нечего». Тут она вспомнила про симпатичную соседку Наташу. Антонина снова полезла в сумку, достала телефон. «Да, Антонина Александровна, здравствуйте», — откликнулся женский голос. Антонина рассказала, как обнаружила в книге фото, выяснила, что Наташа дома и уходить не собирается, и вызвала такси. Семен когда-нибудь столкнется с соседкой, и проблема будет решена. Соседка Антонине не то чтобы обрадовалась, но и недовольна не казалась. «Заходите», — улыбнулась Наташа, — «раздевайтесь». Заходить Антонина не собиралась, но почему-то зашла. Наверное, потому что хотелось себя отвлечь от утренних нехороших мыслей, которые продолжали упорно возвращаться. Фото Наташа разглядывала внимательно. Вздохнула и положила карточку на стол. «Мама», — предположила девушка, — «мама Семёна и Виктора». «Да?» — удивилась Антонина и покачала головой. «Мне кажется, на Семёна не похоже». «Похоже», — возразила Наташа. «Глаза те же и брови». Антонина снова взяла карточку. Соседка права. Странно, что Антонина не заметила сходства. Впрочем, Наташа художница замечает больше, чем бездарная Антонина. «Сегодня опять приходила жена Виктора». «К тебе?» «Приехала в квартиру, но ко мне тоже зашла», — улыбнулась девушка. Позвонила в дверь. «Но я действительно про убийство ничего не знаю. По-моему, ее больше интересовало наследство». «А ты-то здесь при чем?» — удивилась Антонина. «Это ей с Семеном надо обсуждать, а не с тобой». Наташа смутилась, промолчала. А Антонина неожиданно припомнила, как, упоминая Семена, Наташа опускает глаза. Антонине стало жаль девчонку и даже захотелось ее предостеречь. Антонина на себе испытала очарование модного доктора. Видела, как из его кабинета выходят сияющие пациентки, а еще видела, с каким обожанием смотрят на него медсестры. Доктор умел и любил нравиться женщинам. Хобби у него такое. Впрочем, все это Антонина могла просто придумать, потому что старая дура и изнывает от скуки. Наташа предложила чай, но Антонина поднялась и стала прощаться. Она не любила никому надоедать, а у хозяйки наверняка полно своих дел. Семен позвонил в начале 9-го, когда Наташа, ругая себя нехорошими словами, совершенно извелась от ожидания. Конечно, она не верила в мгновенно вспыхнувшую страсть, но одиночество, к которому она привыкла с тех пор, как Гарик уехал на работу в Штаты, вдруг показалось таким противным, что Наташа готова была уйти из дома куда угодно, встретиться с Варей, например, или поехать к родителям. «Ты как?» — недовольно спросил Семен. «Никак», — ответил Наташа, — «тебя ждала». Конечно, этого не надо было говорить. Получалось, что она ему навязывается. Ужас. «Сейчас выведу Кузю, потом мне надо встретиться с одним человеком, а потом приеду». Он помолчал и передумал. «Приезжай сама, а? Возьми такси, я заплачу». «Я сама в состоянии заплатить», — проворчала Наташа. «Приезжай», — жалобно попросил Семен. «Пожалуйста». Конечно, она поехала. За окном машины падал снег, а Москва казалась красивой и почему-то чужой. Наверное, потому что Наташа редко ездила по вечернему городу. Семен обнял ее, не дав снять пуховик. И это было так хорошо, что она стояла бы в тесной прихожей до конца своих дней. Кузя тыкался носом в ноги. Звонок зазвенел прямо над ухом. Семен опустил руки, буркнул ей: «Раздевайся», и отпер дверь мужчине лет 40. Мужчина был высоченный, под потолок, хмурый, а может быть, просто уставший. Представлять Наташу Семен не стал, провел гостя в комнату. Наташа шмыгнула на кухню, обняла отправившуюся за ней собаку. «Тут копии платежек», — говорил гость. «Компаньон Виктора», — предположила Наташа. Мужчина бубнил про какие-то договоры. Семен молча слушал. Наконец сказал гостю: «Я разберусь». Кажется, гость ему порядком надоел. Мужчина вышел в прихожую, потянулся к куртке и вспомнил. «Да, чуть не забыл. Синявина я зарплату за прошлый месяц перевел. Дальше что с ней делать? С кем? Не понял Семен. Наташа тоже не поняла. Гость пожал плечами. Это Наташе было хорошо видно, мужчина стоял к ней спиной. Виктор просил переводить деньги Синявиной Ларисе Петровне. Ну, оформили ее фиктивно. Я эту Синявину даже ни разу не видел. Дальше что с ней делать? Уволить, решил Семен. Мужчина помялся. Наверное, считал, что нарушать волю погибшего компаньона нехорошо. Устало вздохнул и простился с Семеном. Витькин компаньон, объяснил Семен и поинтересовался. Почему в темноте сидишь? Он щелкнул выключателем, и только теперь Наташа заметила, какой он уставший. На лбу прорезались глубокие морщины, и возле глаз тоже. «Устал?» — посочувствовала она. «Одевайся!» — не ответив, приказал он. «Пойдем в ресторан». Наташа отодвинула Кузю, полезла в холодильник. Вчера она сама положила в магазинную тележку все, что купила бы себе. Еду простую и неприхотливую — пельмени, сосиски. Семен при этом складывал только всевозможные нарезки. Нарезки они съели еще вчера. Кастрюли на виду не было. Она заглянула в плиту и порадовалась собственной сообразительности. Кастрюль там оказалось три. Семен с интересом за ней наблюдал. «Клади соли побольше», — посоветовал он, глядя, как она наливает в кастрюлю воду. Чтобы наблюдать было удобнее, он сел на табуретку. Сегодня приходила Лариса. Когда пельмени были готовы, она поставила перед Семеном большую тарелку, начала Наташа. «Куда приходила?» Он положил пельмень в рот и блаженно зажмурился. «Ко мне». У Наташи тоже прорезался аппетит, и она тоже принялась за пельмени. «А!» — равнодушно промычал Семен. Она думала, что появление невестки его заинтересует. Рассказывал, что Виктор старался тебе подражать, а в медицинском учиться не смог. Еще рассказывал, что он ухаживал за больной мамой, а ты ни разу не приехал. «Что?» — уставился на нее Семен. Бросил вилку на стол и прокомментировал. «Сука!» «Семен! Сука!» Он поднялся, замер, опираясь ладонями на стол, и снова сел. «Мать болела, лежа в больнице. Я оплачивал отдельную палату, и ездили к ней мы с Витькой по очереди. Прости». «Вот что действительно правда. Витя очень переживал, когда матери не стало, а я не очень». «Так не бывает». Он дернул головой, не ответил. И на Наташу не смотрел. Ей было очень его жалко. «Виктор оформил Ларису на работу и платил ей зарплату, я правильно понимаю?» «Все», — отрезал он. «Я не хочу больше говорить об этой стерве». Он, наконец, посмотрел на Наташу и улыбнулся. И она поверила, что он тоже весь день ее ждал.